окруженный лекарями, и харкает кроваво-зеленой жижей. В небе парит монгол. Брислав, Ингвар и Ижеслав стоят перед великим князем, последние из живых его сыновей, склонив головы и не сдерживая слезы. Именно тогда он плакал в последний раз. Болезнь великого князя слишком подозрительна для случайности. Брислав уверен, кругом предатели, шпионы и лжецы, подкупленные алчными боярами удельных княжеств, которым сильная власть великого князя мешает набивать барышами и без того полные золотом палаты. Они готовы даже сговориться с махейскими магами и пустить их к первопрестольной столице, лишь бы сбросить деспота и тирана. Как проклятие и кара богов обрушиваются на них испепеляющая засуха, голод, народ косит болезни. И вот отравлен великий князь. В его глазах пустота. Он видит статного, сильного, но такого же одинокого сына Брислава, на плечи которого с его смертью падет вся тяжесть случившейся катастрофы. С ним умрет и династия. Закончится темное княжество. Враги разделят их земли, угонят в рабство или изничтожат простой люд. Через сотню лет уже никто и не вспомнит, что они существовали, жили и боролись. За окном терема уже забрезжил рассвет. Мертвый князь все еще неподвижно стоял, согнувшись перед алтарем. Всю ночь он провел в густом тумане воспоминаний, молитв и придумывания планов. «Ну, я здесь!» Услышал он глухой, тяжелый голос за спиной. Князь обернулся и увидел сидящую за столом темную долговязую фигуру. Лица разобрать было невозможно, поскольку на его месте разливалась живая клубящаяся тьма. Князь подошел, упал на колени в глубоком поклоне и поцеловал протянутую ему руку. «Темнобог!» «Ты довольно настырный, надо признать!» Кивнул темнобог. «Хоть угости, раз вызвал. Помнится, у вас, смертных, была неплохая медовуха!» Князь побежал к двери, кликнул охрану и приказал немедленно будить стряпчего и нести сюда лучшее яство. «Чего хотел?» Скучающе спросил темнобог, барабаня пальцами по столешнице. «Хватит передо мною ползать! Ты же все-таки князь!» Брислав растерянно поднялся с колен и собрался с мыслями. «Ты видишь и все знаешь!» Все княжеские и боярские ветви истребил я ради блага темного княжества. Они были предателями, думавшими только о своем пузе и кошельке. Теперь я власть, теперь я закон. Но у меня нет наследников. Я не могу иметь детей. А без наследника все развалится. Я молю лишь об одном. Сделай так, чтобы я мог иметь детей. «Зачем?» Изобразил удивление темнобог. «Ты же бессмертный. Что с тобой станется?» «Ты наверняка знаешь, что произошло. Мне повезло, что Верховный Волх успел накрыть меня защитным куполом. Иначе меня разорвало бы на куски. Я был бы жив. Но уже не как великий князь, а как гора тухлого мяса!» Брислав в эмоциях ударил по столешнице. Его удар совпал с деликатным стуком в дверь. Князь открыл ее, и в палату вошли сонные слуги, расставляя на столе еду, вкатывая бочку с медовухой, еще пахнущей подвалом. Никто из них не обратил внимания на темный силуэт в капюшоне, будто его и не было. «Приятной трапезы, великий князь!» Поклонились они и вышли, удивленно переглядываясь. Впервые в их жизни хозяин не угощал гостей, а ел в одиночестве. Темнобог налил в деревянную кружку медовухи и склонил над ней голову. От медовухи отделился желтоватый сгусток света и исчез в черноте лица темнобога. Жидкость в кружке поблекла, загустела и превратилась в плесень, покрывающую дно и стены. «Хороша! Вот почему я буду скучать. если ваше княжество уничтожит. У них онца все эти игры с брожением, хмелем и спиртом запрещены. А махети, скучные зануды, научились получать удовольствие от научных знаний. Смилуйся, повелитель. Снова устало опустился на колени Брислав. Треба любую цену за эту небольшую услугу, о которой нижайше молю. Темнобог задумался и стал уплетать все, что лежало на столе. Пироги, капусту, фрукты, домашние сыры, сметану, разносолы, мясные окорока. Он просто склонялся над едой, и она увидала, черствела и плесневела на глазах. Вскоре стол опустел. Темнобог удовлетворенно откинулся в кресле. «И все-таки у нас же есть один договор. И ты, не выполнив его, уже просишь заключить еще один. Так дела не ведутся, Брислав». Темнобог встал и внезапно оказался в два раза выше ростом, доставая почти до потолка терема. Часть свечей погасла, и тьма из углов комнаты обступила Брислава. «Ты просил бессмертия. Я пришел и дал его тебе. Помог убить братьев и удержать власть. А взамен ты обещал исполнить любое мое требование. Так что давай сначала поговорим о твоем долге. Если ты хорошо все сделаешь, то так уж и быть. Я подумаю о новом договоре с тобой». Брислав, тяжело дыша, опустился на колени. «Что я должен сделать? Я сделаю все, лишь бы ты позволил мне сделать живого наследника». «Ты должен мне 100 000 жизней». Темнобог встал и протянул руку Бриславу. Тот растерянно поцеловал ее. «Но как?» «Очень просто. Каждый, кто погибнет от твоей руки, по твоей воле или вследствие твоих решений, зачитывается мной. Я очень тщательно веду подсчет, и не волнуйся, не обману». «Зачем тебе это?» Темнобог вздохнул. «Все очень просто. Это укрепляет мои силы на этой земле». Брислав заслонился от ослепительной вспышки, а когда опустил руку, в комнате уже никого не было, кроме него. Брислав поднялся, отряхнул колени и, пошатываясь, подошел к карте темного княжества. Суздальский тракт представлял собой широкую мощенную камнем дорогу, на которой могли спокойно разъехаться две купеческие телеги. Лада и Разнек проехали пригородные посады, окутанные сном. А когда стало светать, свернули с тракта на заросшую бурьяном тропинку и углубились в лес. В лесу их ждала маленькая охотничья избушка, возле которой дремали две лошади. Разнек что-то шепнул возничему, и тот отправился во свояси. В избушке оказались заготовлены припасы в дорогу. Вяленое мясо, лепешки, немного воды и небольшие разноцветные склянки волховских зелий из княжеских запасов. Погрузив скарб на лошадей, Разнек поглядел на Лада, который с опаской вслушивался в наполненный звуками жизни лес. «Садись на лошадь!» Лада отрицательно покачал головой. «Я не умею. Придется научиться». Лада с опаской подошел к сонной лошади. Взялся за седло. Неуклюже вложил ногу в стремя и попробовал запрыгнуть. В этот момент лошадь проснулась и, почуяв чужака, недовольно дернулась в сторону. Задранная нога Лада соскользнула с седла, и он плюхнулся оземь, чуть не угодив лицом в муравейник. Разнек тяжело вздохнул. Он подошел к Лада, рывком поставил его на ноги, отряхнул и помог забраться на лошадь. «Спасибо». Разнек молча вскочил в седло, уверенным движением потянул поводья, и лошадь послушно двинулась по тропе в лес. Лада тоже потянул за поводья, но лошадь не сдвинулась с места, лишь замотала головой. «Ах ты так!» – разозлился Лада. «Сейчас послушаешься!» Он приложил ладонь к рупу и вызвал виду огня. Его уровня как раз хватало, чтобы вызвать небольшой ожог, но не более того. Лошадь заржала и поднялась на дыбы, но Лада предвидел это и крепко держался за сиденье. В этот раз, когда он потянул поводья, лошадь наконец послушалась и с неохотой двинулась вслед за своей подругой, недовольно фыркая от боли. Первые несколько часов Лада вовсю глазел по сторонам. Страхи и любопытство сменяли друг друга. Ему открылся большой и незнакомый мир, в котором он раньше не бывал. Он никогда не оказывался так далеко от темницы. Они старались не выходить на открытое пространство, но все равно частенько шли вдоль края леса, любуясь залитыми солнцем пашнями, заливными лугами, иссеченными небольшими спокойными речками, березовыми рощами на покатых холмах. В земле, листве и воздухе ощущался напитавшийся теплом исход лета. Скоро налетят ветра, и пожелтевшие листья бесшумно посыпятся в черную воду. Периодически вдалеке виднелись деревни, на покосе мелькали маленькие фигурки крестьян. Оттуда доносились звуки веселья. Играли гармоника и жалейка, девушки и парни водили хоровод. Бабы толпились возле спрятанных в тени деревьев на краю поля шалашей, о чем-то споря возле большого котла. Мужики выравнивали валы травы, еще не собранные в копные стога. Бросали лопаты и подтягивались к котлу. Видимо, готовился обед. Лада неожиданно ярко ощутил свое одиночество. Так весело было этим людям вместе, так незамысловато и в то же время наполнено смыслом их жизнь. Молись богам, собирай урожай, расти детей. Вот и все. Величие в простоте. А что же он? Последний из волхвов, который и не волх вовсе. Нигде больше его не примут за своего. И впереди только трудности, которые ему совсем не по плечу. От этих мыслей и от голода у Лады разболелась голова. Он уже много часов ничего не ел, а все припасы были у разнега. Лада хмуро окинул взглядом могучую спину в кольчуге, мерно покачивающуюся впереди, и подал пятками по бокам лошади. Та недовольно мотнула головой, но ускорилась. «Разнег!» — позвал Лада, поравнявшись с воином. «Когда будет привал?» Тот будто бы и не услышал. «Разнег! Есть охота!» Тишина в ответ. Лада набрался храбрости, обогнал его и перегородил дорогу. «Слышишь?» Разнег выплюнул травинку, которую пожевывал и тяжело уставился на Лада. Тот не выдержал и отвел глаза. «Завтра к полудню. Мы должны быть в удельном граде при Славле. Времени мало». «Но я же должен спать и есть! Я живой, в отличие от тебя!» По выражению лица Разнега Лада понял, что сказал что-то не то. «Прости, я имел в виду, что ты можешь не есть и не спать, а я нет. Без этого я не смогу выполнить задание великого князя. А мы ведь должны его выполнить, верно? Вместе!» Разнег задумался. Наконец он тяжело вздохнул, повернулся и стал шарить в сумке с едой. Кинул Лада небольшой ломоть мяса и кусок хлеба. «Ешь. На ночлег остановимся при первой луне». Он двинул лошадь прямо на Лада, и тот еле успел увести своего скакуна в сторону. Есть пришлось на ходу. Мясо было холодным и жестким, но с голоду и оно казалось невероятно вкусным. Покачиваясь на ходу, Лада умел все за несколько минут и еле удержался, чтобы не засунуть последний кусок хлеба в набитый рот. Вместо этого он наклонился и протянул его лошади. «Давай мириться», — тихо сказал он. Лошадь недоверчиво понюхала угощение и съела его, нарочно стараясь побольнее цапнуть наездника за пальцы. «Как ее зовут?» — крикнул Лада Разнегу. Тот пожал плечами. «Буду называть тебя... Вредина. Ладно?» Врядина флегматично дожевывала хлеб. К моменту, когда начало смеркаться, золотые пашни и веселые крестьяне остались далеко позади. Со всех сторон подступал мрачный лес, из глубин которого доносился холодный и влажный запах болот. Вскоре лес стал редеть, дряхлеть. Все больше появлялось сухих, больных, искореженных деревьев. Лада, начавший было клевать носом от усталости, вдруг услышал под копытами Врядины хлюпанье воды. Он осмотрелся и поежился. Они шли по краю огромного болота, похожего на заросшее ровной травой поле. Но болото выдавало себя, периодически выпуская на поверхность булькающие пузыри вонючего воздуха. Трава шуршанием колыхалась, а затем снова все стихало. Лада понял, что именно в этом болоте ему не нравилось. Над ним висела мертвая тишина. Ни одной лягушки, ни одной птицы. Так быть не должно. Небо стремительно темнело. Лошади тоже устали и с трудом перебирали ногами, а разнег заводил их все глубже и глубже в болото. Лада стала не по себе. Скоро уже ночь. Где они собираются расположиться на ночлег? «Разняк!» — почему-то полушепотом позвал Лада. «Зачем мы идем через болото?» «Затем, что нас кто-то преследует». Лада со страхом обернулся. В темноте позади уже ничего было не разобрать. Но вот ему показалось какое-то движение вдалеке, между поросшими толстым мхом деревьями. Или это просто ветер покачнул ветку? «Кто это? Люди?» «Не знаю». Теперь Лада понял, что они пытаются сбить преследователя со следа. Плутают, заходят все глубже в болото так, что лошадям иногда приходится плыть, тяжело фыркая ноздрями. Только Хорасу известно, как Разнег находил путь посреди чавкающей трясины, но они ни разу не отступились. Наконец, когда уже совсем стемнело, они выбрались на твердый островок земли. Разнег срубил сухое чахлое деревце, наломал веток и обложил мхом. «Давай, волхвуй!» — указал он, разгружая лошади. Дрожащий от холода и сырости Лада встал на колени и постарался собраться силами, веда огня. «Давай!» Он щелкнул пальцами, но из них вылетела лишь маленькая искорка. «Ну же!» Лада разозлился на себя. «Нет, он не сдастся. Будет пробовать, пока не загорится». Лада снова сжал кулак, направив в него всю силу, представляя, как теплая волна огня разгоняется от сердца по руке. Резко выдохнул и разжал кулак. Веда огня полыхнула мощно. Мох и ветки сразу схватились, затрещали под бодрым пламенем. Разнег тем временем покормил и напоил лошадей и сел на пень посреди поляны, держа руку на рукояти меча. Увидев, что Лада справился с огнем, он кинул ему сверток. «Растели у огня и поспи. Я буду сторожить». Лада прилег поближе к костру, с удовольствием ощущая, как прогреваются отсыревшие ноги, и мгновенно заснул. Он спал так крепко, что не замечал ничего. Не заметил он, как над болотами вдруг полилась невероятно красивая песня, напеваемая молодой девушкой. Как, услышавший ее, Разнег поднялся и мерными шагами двинулся в сторону болота, закрыв глаза. Как порывом мертвенно-холодного ветра затушил костер. Лошади заметались на привязи, а Разнег спокойно заходил все глубже в болото. Наконец, оно сомкнулось над его головой. И на топе опустилась гнетущая тишина. Никакого четкого плана действий у Эрис не было. Первоочередной задачей было выбраться за пределы Махейского союза. И это было не так просто, как казалось на первый взгляд. Лететь напрямую до границы было нельзя. В горах, которые неизбежно пришлось бы преодолеть, было множество наблюдательных постов, которые посредством печати света мгновенно докладывали в полис обо всем, что удалось высмотреть. В центре полиса стояла высокая башня, с которой напрямую можно было увидеть наблюдательные посты на горных вершинах. Постовой маг с помощью печати света зашифровал послание и направлял мощнейший тонкий луч добивающий до этой башни, либо до соседнего поста. Магический кристалл обрабатывал этот сигнал и выдавал доклад постового. Возможность бежать таяла с каждой минутой. Эрис понимала, что прямо сейчас соратники психоса кидают ее друзей и близких в обитое противомагическим сплавом темницы, разграбляют Ойкоса и казну партии, юридически оформляют переворот и захватывают все нити правления в свои руки. Как только это будет сделано, психоз задействует все возможные механизмы для поимки Эрис, включая рассылку сведений по дипломатическим каналам в соседние полисы. Поэтому просто пройти на границы заняло бы непозволительно много времени. Эрис стала перед сложным выбором. Либо лететь напрямую и рисковать быть перехваченной боевой группой психоза, либо спуститься под землю. А значит, рисковать еще больше. Каждому махеецу с детства читали сказки про мрачные просторы мертвых городов, из которых тысячи, тысяч лет назад вышли их великие предки. Великолепные, поражающие воображение здания, пещеры высотой с целые горы. Развитое искусство, культура и совершенно другая система добычи архе. Они жили так глубоко к ее источнику, сердцу планеты, и поэтому не нуждались, как на поверхности в гигантских наосах. Не было уровней, не было расслоения и неравенства, ведь архе вдоволь хватало на всех. Но затем открылись врата Эреба, и в этот мир пришел хаос. Невероятным напряжением силы, ценой чудовищных жертв им удалось загнать хаос обратно и запечатать врата. К сожалению, с тех пор подземные города стали непригодны для жизни, отравленные ядовитыми испарениями тьмы, разрушенные в ходе огненных сражений. Тогда великий маг Мендес, самый мудрый и храбрый предводитель своего народа, сказал: «Мы выйдем на свет! Мы снова научимся добывать архе! Мы построим новые города, новую жизнь!» И он повел всех наружу и основал первый наземный полис. Но там, под землей, у Эрис было одно неоспоримое преимущество. Она была там и даже сумела выжить. Она сумеет затеряться среди темных сводов, мостов и мертвых улиц. И Эрис сделала выбор. Ближайший вход подземелья находился рядом с Акрополем. Так назвали музей под открытым небом на месте первого полиса, основанного на поверхности. А рядом находились покрытые мхом и пылью огромные каменные врата. Именно к ним Эрис и направлялась. Акрополь уже белел на холме, и Эрис даже успела порадоваться, что она долетела без приключений, как вдруг заметила, что от ближайшего горного пика ей на перехват несется 5 черных точек. Они стремительно приближались, увеличиваясь в размерах. Холодная рука сжала Эрис изнутри. 5 боевых магов. Элитный отряд психоса. С 5 ей никогда не справиться. Если повезет, продержится несколько минут. Но потом не останется и мокрого места. Думать нужно было быстро. Эрис поняла, что ее единственный шанс — успеть скрыться в подземельях и надеяться на то, что ее преследователи близко к сердцу принимали детские страшилки про подземный мир. В голове мгновенно родился план. Эрис напряглась и выдала серию заклинаний. Печать тумана взорвался белоснежным облаком и поглотил Эрис. Затем печати двойника. И из облака в противоположные стороны вылетели несколько абсолютно одинаковых архантесс. Эрис подала скорости и с удовлетворением увидела, что 5 сначала замедлилась, а затем разделилась. За ней в погоню пустился только один маг, и это давало ей шанс на спасение. Пролетев над белоснежным акрополем, Эрис нырнула в ущелье, которым обрывался холм. В конце ущелья виднелись величественные и грациозные очертания ворот, по бокам которой стояли молчаливые статуи с оружием в руках. Оказавшись перед ними, выкинула мощнейшую печать защиты, потратив почти половину запасов архе. Вцепилась в исполинскую дверь печатью силы и стала тянуть на себя. Маг, очевидно, понял, что перед ним находится настоящая Эрис. Он приложил руку к виску, передавая сообщение напарникам, вдохнул поглубже и обрушил всю мощь боевых печатей на защиту Эрис. Полупрозрачный энергетический купол, окружавший Эрис, затрещал и стал быстро уменьшаться в размерах. Эрис тянула изо всех сил. Дверь с оглушительным грохотом открывалась. Сверху падали кусочки камня, обрывки веток и мха. Рядом с магом приземлились еще двое и тут же присоединились к атаке. За спиной Эрис сверкали ослепительные вспышки, разноцветными бликами играя на вырезанных в камне дверных узорах. Но Эрис даже не оборачивалась. Все ее внимание было направлено туда, в медленно расширяющуюся щель, из которой тянуло могильным холодом. Защитный купол сжался, уже почти до размеров самой Эрис. Еще немного, и он лопнет. И тогда мощь убийственных печатей обрушится на нее. «Сдавайся, Эрис!» С ухмылкой крикнул один из магов, перекрикивая скрежет камня о камень. «Ты попалась! Нет ничего глупее, чем лезть туда!» Эрис узнала его по голосу, потому что разглядеть лицо из-за вспышек магии было невозможно. Мага звали Сетос, и они когда-то сидели за одной партой в академии. Парень, он был очень ничего, и многие девушки завидовали Эрис, что ей выпало место рядышком с ним. Только вот Эрис терпеть его не могла. Он казался ей тупым, самовлюбленным и невообразимо скучным. Но, будучи по натуре добрым ребенком, она долго давала ему списывать на экзаменах, пока случайно не узнала, что он хвастается перед магистром тем, что это он дает списывать Эрис, и без него она бы давно уже вылетела. На следующем экзамене Эрис специально дала ему неправильные ответы, и Сетос еще полгода ходил на пересдачи. С тех пор и до самого выпуска между ними была холодная вражда. И вот, наконец, она переросла в горячую. «Иди в жопу, Сетос!» — крикнула она, сама себе удивившись. Сетос захохотал. «Как ты испортилась! А была приличная отличница! Придется тебя наказать!» Дверь приоткрылась достаточно, чтобы Эрис смогла протиснуться внутрь. Она наложила на глаз печать ночного зрения, поднялась в воздух и молнией кинулась в темный зев подземелья. У печати защиты, трещащей за спиной, оставалось еще несколько мгновений жизни. За это время Эрис должна улететь как можно дальше и затеряться в лабиринтах. Иначе ей конец. Но, как назло, тоннель был прямой, как стрела, без единого ответвления. Эрис летела так быстро, что могла расшибиться в лепешку, если бы хоть раз не успела увернуться от появляющихся каменных обломков. Пару раз она чудом успевала разобрать в кромешной тьме силуэт препятствий и в последний момент облететь его, сильно царапая плечи. Рукава были разорваны, а по рукам текла горячая кровь из ран, которую тут же уносил свистящий от скорости ветер. Эрис слышала, как позади с громким хлопком треснула печать защиты. Значит, прямо сейчас за ней несутся пятеро накачанных архе боевых магов. А у Эрис осталось не так уж и много. Вдруг спереди повеяло свежим воздухом, и Эрис увидела, что стремительно приближается к еще одной гигантской каменной двери. В последний момент она нащупала взглядом раздвинутые створки, повернулась на бок и пролетела между ними, зажмурив глаза от страха. Проскользнула. Она открыла глаза и потеряла дар речи от увиденного. Ее взгляду открылась невообразимых размеров пещера, в которую могла целиком поместиться горная вершина. Дальняя стена пещеры терялась где-то вдалеке, так что даже ночное зрение не добивало до нее. С потолка свисали гигантские сталактиты, обхватить которые не смогли бы и несколько десятков человек, взявшись за руки. А внизу... Внизу раскинулся огромный город. Мертвый город. Пропорции зданий и архитектура, и расположение относительно друг друга создавали невообразимо стройную и красивую геометрию улиц. Идеально выверенный сложнейший узор, воплощенный в строгом светлом камне, который, казалось, светился даже во всеполагающей темноте пещеры. Эрис зависла в воздухе на несколько секунд, понимая, что теряя драгоценное время, но ничего не могла с собой поделать. За годы исследований в подземельях она видела множество древних развалин, остатков сторожевых постов, величественных мостов через пропасти, но никогда еще не натыкалась на полноценный город. И вот он,